Глава 15. Крутящий момент. Этажом выше раздался взрыв. Что-то вспыхнуло с такой силой, что весь 29-й этаж на какое-то мгновение будто осветился мощным прожектором. Это было очень похоже на разряд молнии, и следом, словно издеваясь, раздался страшный грохот. Потолок и пол под ногами Андрея и Трофима качнулись. Несколько светильников сорвались с креплений и рухнули к их ногам. Советник прислушался, пытаясь понять по крикам, что происходит наверху, но ничего не понял. Стрельба прекратилась, но наверху, под какой-то странный гул, раздавались крики, похожие на хохот чаек, сопровождающих сейнер. «Что там творится, босс?» — поинтересовался Трофим. «Очень похоже на маленькое землетрясение». Словно в подтверждение его слов, Мартынов услышал за своей спиной невероятной силы гром. Обернувшись, он увидел, как треть коридора, точнее потолочная его часть, рухнула на пол 29-го этажа. И сразу после этого начался последовательный обвал. «Нам пора делать ноги, малыш», — сообщил Мартынов, и, схватив нового товарища за рукав, поволок к выходу, где совсем недавно шел дождь из разнокалиберных пуль. Сейчас тем, кто находился наверху, было не до стрельбы. Если на этаже Мартынова обвалился потолок, то этажом выше валился в бездну, соответственно, пол. Обернувшись на бегу, Андрей увидел двух или трех людей Малкольма, падающих вместе с обломками плит и пластиковой фурнитурой стен. Теперь это были совершенно безобидные люди, которым требовалась медицинская помощь. На лестнице случилось пересечение интересов. Те, кто не успел спуститься по лестнице А, расположенной в другом крыле здания, вынужден был покидать этаж по лестнице Б, которой воспользовались русские. О лифтах не могло быть и речи. После того, как раздалась электрическая вспышка, энергоснабжение здания приказало долго жить. На каком-то из двух этажей располагался источник питания верхнего яруса этажей, и теперь он, искусственно выведенный из строя сгоревшими предохранителями, обесточил треть офиса на Парадайз. Пожарная сигнализация уже работала. Датчики-распылители метали вокруг себя воду. И к зданию уже спешила пожарная команда. На лестнице среди суеты произошла нежелаемая встреча. Трое людей президента Хэммонд Старс, позабыв о долге, пустились в бегство. Не слишком обремененные ответственностью за свое будущее и еще не отвыкшие от саранских разборок, Трофим открыл стрельбу. Раздались крики, и скоро три тени исчезли. Куда они делись? Лежали ли бездыханные на полу? Успели ли сбежать вниз? Понять было невозможно. Вокруг царили тьма, дым и стоящая столбом пыль. «Добро пожаловать в ад», — вспомнил Мартынов и усмехнулся. «Если это был не ад, то очень на то похоже». Отправив Трофима вниз, он несколькими прыжками преодолел лестницу, ведущую на 30-й этаж, и укрылся за выступом в стене. Малкольм не может спуститься по лестнице А. Она разрушена вместе с потолком. Он не спустился по лестнице Б. Значит, он труп. Или задумал трюк, которому не в силах противостоять его враг. Андрей долго бы еще стоял, пропуская одного за другим людей Джексона и Малкольма, ожидая главного из них и глотая пыль. И он, наверное, стоял бы так вечность, если бы вдруг не услышал этот звук. «Ах ты, сукин сын!» — пробормотал Мартынов и, уже не таясь, метнулся с площадки 30-го этажа к лестнице. Добежав до двери, ведущей на технический этаж крыши, он попытался выбить ее ногой, но стальная створка лишь дребезжала и играла, словно насмехаясь. Отойдя на пару шагов, он скинул вальтер и разрядил в замок весь магазин. Еще удар, еще. И вот, наконец, дверь деформировалась и ввалилась внутрь. «Сукин сын!» — твердил, словно заведенный Мартынов, выбивая локтем круглое оконце и выбираясь через него на крышу. Когда он, безоружный, появился на черепичной поверхности, от крыши с бетонно-посадочной площадки обозначенной огромной буквой «Т», оторвался вертолет. Геликоптер был столь смешон на вид, что Мартыну поначалу даже показалось, что это нелепость. Так не может быть. Этот игрушечный вертолет не может оторваться от поверхности с двумя людьми на борту. Но он поднимался, и через стеклянный колпак, являющийся кабиной машины, было хорошо видно лицо Стива Малкольма. Между ног у него стоял широкий кожаный кейс. На голове уже были наушники. Губы дрожали в усмешке и желании спрыгнуть на крышу и убить врага. Когда Андрей смотрел на кейс, он понимал, что там не деньги. Малкольм уносил с собой в небо документы, хранящие его маленькие секреты. Одной тайной меньше, у преследователей работы больше. Внезапно дверь кабины распахнулась, и Малкольм что-то принялся кричать. Понятно, что услышать в реве пропеллеров ничего было невозможно. Но по отдельным звукам Мартынов реконструировал фразу и вывел для себя приблизительно следующее. «Сейчас мне позвонят и сообщат, что здание горит, что в здании бой. Полиция установит, что бой идет между русским и бандой наркодельцов. Я, конечно, удивлюсь. Додумать фразу, чтобы она окончательно приняла издевательский характер, Мартынову помешал глухой крик. И тотчас Андрей почувствовал, как ноги его оторвались от черепицы, и сам он летит головой вниз. Ударившись спиной и затылком, Мартинсон на мгновение потерял сознание. Когда же очнулся, увидел восседавшего на его груди оскаленного негра, в котором без труда можно было узнать мистера Джексона. Лицо его было окровавлено до такой степени, что алая влага сочилась даже по зубам. От стильной одежды не осталось и следа. С наркодельца свисали лохмотья, обрывки от понти. Черная шелковая рубашка превратилась в тряпку, а лиловый платочек выбился из кармана и теперь комично торчал из разодранного пиджака почти на фут. Размахнувшись, Джексон всадил в лицо Мартынова сильный удар. «Где деньги, скотина?» И снова удар. Мартынов посмотрел вверх. Вместо того, чтобы улететь, прозрачный вертолет завис в 20 футах над местом схватки. Малкольм не мог улететь по двум причинам. Во-первых, он хотел стать свидетелем того, как умрет Мартынов. Во-вторых, если он не умрет, что невозможно теперь в принципе, но все же, чем черт не шутит, то он хотел увидеть, как его изобьют до полусмерти. Увидев перед собой хищное сверкание лезвия, Андрей дернулся в сторону, и нож врезался в черепицу, раскрошив ее с глухим треском. «Где деньги, тварь?» — взревел Джексон, наваливаясь на врага всем телом и снова занося нож. «В Караганде!» — прохрипел Мартынов, перехватывая руку и переворачиваясь вместе с негром. Чуть качнувшись назад, он согнул левую руку в локте и опустил ее на голову Джексона. Получилось не сильно, но убедительно. Из расквашенного носа ямайца хлынула кровь, добавляя ужасной картине на его лице еще более потрясающий вид. Воспользовавшись секундной растерянностью противника, Андрей добавил еще и еще. Потом, почувствовав, что ослабела хватка, удерживающая его в партере, он тяжело поднялся и тут же рухнул вниз, ломая коленями ребра Джексона. Широко раскинув руки, наркодорговец замер и уставился в покрытое копотью небо наполовину прикрытыми глазами. Левое поло, пропитавшегося известью пиджака, распахнулось, и Андрей, сквозь клубы пробивающегося сквозь крышу дыма, разглядел широкую рукоять беретты. Дышать на крыше было уже невозможно. Выпростав из брюк рубашку, Мартына прижал ее ко рту и, падая, сунул свою руку под еще теплую руку ямайца. Рука удобно легла на рукоять. Он потянул оружие на себя и перевернулся на спину. Вертолет по-прежнему висел над уже начавшей местами потрескивать крышей, и в нем находился Малкольм, пытавшийся разглядеть, каким образом Джексон причинит смерть русскому. Он просто не мог улететь, не убедившись в главном. Когда первая пуля пробила стеклянный колпак, Малкольм подумал, что это Полит Джексон, обиженный тем, что его оставили на крыше. «Зайди правее», — приказал Стив пилоту. «Нас свалят, босс», — скричал пилот. «Мы не на Чинуки и даже не на Хью Кобра. Мы на Стрекозе». «Зайди правее», — я сказал, — повторил Малкольм, вглядываясь в расстилающийся над крышей смог. «Нас собьют», — запричитал пилот. «Нас обязательно собьют». Вторая пуля вошла ниже колпака, повредив систему навигации. «Спустись ниже!» — проорал Малкольм, вынимая из кобуры кольт и готовясь расстрелять ослабевшего после схватки Джексона с высоты нескольких метров. Когда до черепицы оставалось не более 3 метров, Малкольм увидел. Мартынов шел к вертолету с безумной улыбкой. Он сжимал в руке тяжелую беретту и, храня на своем лице следы чужой крови, улыбался оскалом смерти. «Пресвятая Богородица!» — пробормотал, словно в ступоре, Малкольм. Беретта задрожала в руке русского. Малкольм успел досчитать до 5. Первые 5 пуль просто крушили аппаратуру вертолета. Когда же геликоптер вздрогнул, потеряв ориентацию и перестав повиноваться штурвалу, Стив Малкольм пришел в себя. Прокляв себя за трусость, он распахнул окно и вытянул руку по направлению к врагу. И тут же беретта в руке русского задергалась, как паралитик. Малкольм хорошо видел, как одна за одной покидают пистолет русского гильзы. Одна из пуль пробила плечо пилота, вторая пронзила его шею. Он бы выжил. Выжил бы, верно, и его босс. Но какая-то из десятка выпущенных, как из автомата, пуль пробила редуктор пропеллера, оторвав руки от штурвала, чтобы прикрыть хлещущие кровью отверстия на своем теле. Пилот завалился на бок, а Малкольм, который в любую секунду мог вытолкнуть это тело и сесть в его кресло сам, схватился за штурвал, чтобы стабилизировать положение начавшего крениться вертолета. Он хватал штурвал, а сам смотрел на Мартынова. Русский стоял на крыше, иронично отдавая ему воинское приветствие. Редуктор заклинило, и лопасти ослабли. Они точно уснули после долгой тяжкой работы. «Будь ты проклят, сволочь!» — прокричал Малкольм. И это было последнее мгновение, когда эти двое видели друг друга. Прозрачный и смешной вертолет завалился на бок и начал падать мимо крыши, прямо на улицу Парадайз. Он стесал несколько рекламных неоновых вывесок со стены соседнего здания, разорвал нити протянутых проводов, и огромный сноп электровзрыва, осветивший улицу, стал траурным салютом для Малкольма и его пилота. Ударившись о землю, он взорвался, и ударная волна прошлась по первым этажам теснящихся вдоль дороги зданий. Кафе, в котором сидела Сандра, казино, бильярдная Джойс, закрытый на ночь фитнес-клуб, первый этаж Хэммет Старс, стекла этих заведений влетели внутрь вместе с клубами пламени.